Такова была, вкратце, новейшая история человеческих миров. Что же касается периода, лежавшего между ней и известной историей Земли, то он так и остался темным. Как по названию, так и по существу. И таким же загадочным, как хаос. Известная история Земли имела шаткое основание в виде немногих сохранившихся архивов бывших колоний и множества преданий. После возникновения Содружества выяснилось, что архивы по большому счету подтверждают друг друга, но никак не подкрепляются данными из истории известных гуманоидных и негуманоидных цивилизаций. В период, предшествующий темному, они или еще не существовали, или не имели контактов с Землей. Новую волну интереса к темному периоду поднял ретроскоп. Его изобретение открывало перед исследователями такие возможности, о которых раньше не приходилось и мечтать. Однако сразу же выяснилась одна пренеприятная для историков особенность темного периода. Он не просматривался даже с помощью ретроскопии. Имелись ограничения для самих исследователей. Прошлое удавалось увидеть только чужими глазами. И эти глаза должны были принадлежать людям. Последний факт дал повод множеству ученых говорить о необходимости поделиться технологией с негуманами и совместно с ними исследовать перспективы применения коррекции человеческого сознания для получения возможности использовать в качестве агентов-носителей других разумных существ и животных. Положительного решения по данному вопросу историки дожидались уже около 40 лет, и конца ожиданию не предвиделось. Хватало разочарований и без этого. Например, не принесли результатов попытки проникнуть в ближнюю временную зону, то есть в период, соответствовавший всей новейшей истории, хотя путешествия во вчерашний день Алитеи многим казались весьма заманчивыми. Стейбус подозревал, что тут сказывается влияние темного периода, или же проявляют себя особые свойства близкого прошлого. По мере продвижения вниз по временной шкале, ученые выявили еще один ограничитель – сверхдальнюю временную зону известной истории Земли. Ее верхний рубеж находился на границе 5 и 6 тысячелетия нашей эры, по старому летоисчислению, принятому для всей известной истории, и проникновение за него оказалось весьма проблематично. Чем глубже, тем сложнее становилось подселение к агенту. Установить устойчивый контакт с его пси-сферой не помогали никакие оптимизаторы. Зачастую пропадала связь со зрением, осязанием и другими органами чувств. В остальном, ретроскопия как способ путешествия во времени казалась идеальной. Это был тот исключительный случай, когда исследователь никак не влиял на объект исследования и весь окружающий его материальный мир, поскольку сознание агента не взаимодействовало с сознанием клиента. А наоборот, пожалуйста. Путешественник видел, слышал и ощущал то же самое, что и его агент. Синхронизатор делал иллюзию присутствия стопроцентной. Это сразу превратило ретроскоп из чисто научного инструмента в излюбленное средство развлечения для большинства граждан. Правда, путешественник ничего не мог предпринять сам и не мог заставить сделать желаемое своего агента. Но при включенной синхронизации такие желания быстро пропадали. Нравится ощущение в этом теле? Расслабься и оставайся сколько хочешь. Не нравится? Переходи в другое по цепочке. Возвращайся назад и переживай сколько угодно раз одно и то же событие. Или двигайся вперед, перескакивая через малоинтересные периоды, почти без ограничений. Нижней границей была сверхдальняя зона, верхней – конец известной истории Земли, который в ретроскопе соответствовал 1942 году от Рождества Христова. Этим, в частности, и объяснялось, что историки Императорской Академии Времени до сих пор не могли с уверенностью сказать, чем закончилась Вторая мировая война. Стейбус затушил сигару и снисходительно улыбнулся. Он-то прекрасно знал, чем она кончилась. В своих частных исследованиях он продвинулся дальше официальной науки, как и многие нелегалы, и сейчас по вечерам странствовал по просторам первого этапа космической эры. Попасть туда оказалось не так легко, но в конце концов он все-таки попал. И теперь ставил своей целью побывать в космосе с Юрием Гагариным, а также высадиться вместе с американцами на Луне, если только они там действительно были. И были первыми. Последний вопрос он еще не прояснил окончательно. Своими успехами Стейбус не кичился. Его манило все вперед и вперед, но в глубине души он был убежден, что не стоит слишком увлекаться личными рекордами, и что прорывы совершать легко, особенно при наличии способностей и соответствующего техобеспечения. Планомерные исследования, которые одни лишь и пригодны для воссоздания достоверной картины прошлого, вести куда труднее. Домашний ИР по его команде перевел инфотронный блок ГИС в режим работы с ретроскопом и произвел проверку настроек архиватора. Как и любой путешественник, Стейбус неизменно сохранял истории своих странствий в виде психроники с полным соответствием параметров, что давало возможность впоследствии просмотреть, практически прожить записанный эпизод не только ему, но и любому другому человеку. И именно из таких хроник в последнее время монтировалась едва ли не половина всех художественных пси-фильмов и 100% развлекательных ретро-шоу, дававших возможность путешествовать в прошлом, вообще не перемещаясь туда. Экран высветил главную страницу официального сайта Кронос, принадлежавшего Академии Времени. Начинать всегда лучше отсюда. Все равно, на работе ты или дома. Из всех существующих информбанков только банки Департамента здравоохранения и Академии обеспечивали надлежащее качество записи копий личности. Стейбус сел в рабочее кресло и сосредоточился. В дополнительной сбруе он не нуждался. Ее заменял встроенный синхронизатор. Собственным монитором ретроскопа и клавиатурой почти не приходилось пользоваться. «Пошли», — скомандовал он домашнему Иру. «По второму каналу». Генераторный блок ретроскопа загудел, и мысли Покса забила навязчивая реклама проводников-нелегалов. «Захотелось острых ощущений? Обращайся к нам!»